Глава 22. Слышал, как утром Мышка и Василиида решили спуститься в общий зал, чтобы не мешать мне спать. «Спи, братик», — сказала боярышня. Почувствовал, мелкая поцеловала меня в щеку, прежде чем ушла из комнаты. О том, что я мужчина, Мышке сообщила Василиида в мое отсутствие. Не знаю, как именно слуга рода Силаевых сумела объяснить мелкой этот факт. Но уже сегодня перед сном боярышня меня обняла и впервые назвала «братиком». Даже я почувствовал, что в этом мире слово «братик» звучало более чем странно. За обедом выслушал Мышкину историю. Фонтанируя эмоции, боярышня рассказала, что произошло с ней после того, как я отправился путешествовать. Поведала мне о том, как они с Рослей часто меня вспоминали, как разглядывали карту, представляя, где именно я успел побывать, как гадали, когда увидят меня снова. Мышка призналась, что они с Рослевалдой скучали по мне. Боярышни часто рыдали вместе перед сном. Говорили друг другу о моей с ними первой встрече, о моих замечательных глазах и чудесном голосе. Вспоминали тот печальный день, когда я уехал. «Правда-приправда», — сказала мышка. Росля плакала. И успокаивала меня, твердила, что ты обязательно к нам вернешься, что нужно только немножко подождать, потерпеть. Мама тоже так говорила, когда видела, что я грущу. Она пела нам по вечерам бабушкины песни. Не каждый день, но чаще, чем раньше. У нее получалось не так хорошо, как у тебя, братик, но нам с Рослей нравилось ее слушать. Вздохнула, улыбнулась мне. Она не замечала, что плачет. «Я дождалась тебя, братик», — сказала мышка. И добавила, а они нет. Варлая Силаева отправилась к Аргоне, чтобы наказать пираток. Пообещала дочерям, что постарается не задерживаться. С тех пор мышка ее не видела. Боярышня каждый день ждала, что мама вот-вот вернется. Гадала, какой подарок та привезет ей из Аргоны. По утрам ходила к маминой спальне, проверяла, не расправлена ли постель. А однажды обнаружила, что дверь в кабинет Варлая приоткрыта. Заглянула туда и увидела на любимом мамином диване сестру и тетку Кишину. Обе рыдали. С того дня Рослевалда ночевала в мышкиной комнате на диване. Но случилось это лишь дважды, когда мышка еще жила дома. Те самые пиратки, которых отправилась прогонять ее мама, пришли к Баригдату. Боярышня случайно узнала об этом из разговоров служанок. То утро Росля разбудила мышку на рассвете, покормила завтраком и отвезла в первый квадрат. Сказала сестре, что до вечера той придется побыть в главном храме предков, где до прихода мышки уже собралось много детей. Рослевалда не обманула, ночевать в храме детям не пришлось. «Верховная жрица сказала, что мы должны уйти», — сообщила мышка. «Прогнала нас из храма и из квадрата, к этим, теткам». Сказала, что все наши родные оказались слабыми и погибли. Она назвала нас, я точно не помню, сломанными, плохими. Всхлипнула. «Кира, так это правда, что их всех убили?» Спросила она. «Кира, что мы теперь будем делать?» Я скостовал на мышку сон. Пусть мелкая отдохнет и успокоится. Оставил ее в Ревском доме ласки и удовольствий под присмотром Васи. Сам же решил прогуляться в первый квадрат Баригдата. Столица Кардинии встретила меня полумраком, запахом Милорна и ударом в грудь. Я ответил ей броском массового паралича, моей обычной реакции на неожиданности. И тут же недовольно поморщился, сообразил, что лучше бы использовал массовый сон. Массовый паралич расходовал больше энергии, хоть его плетение я и создавал быстрее. Одним заклинанием истратил половину маны, оставшейся в камне серьги. Увидел в пяти шагах от себя низкорослую хранительницу. Та смотрела мне в лицо, целила в меня из похожего на посох артефакта служанок богиня, из пулемета. Бледная и бесстрастная, словно неживая. Она пошатнулась. Не устояла на ногах, повалилась на землю. Толстый слой листвы смягчил падение, заглушил звуки. Оружие змеих верховная жрица из рук не выпустила. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. Обнаружение жизни показало, что кроме меня и хранительницы, других людей вблизи Милорна нет. В главный храм предков заклинание заглянуть не сумело. Далеко. Я прислушался. В кроне деревьев суетились птицы, с едва слышным шуршанием то здесь, то там падали на землю листья. Фонари не горели. Ворота без охраны, как и при моем прошлом посещении. Квадрат выглядел мрачным и безлюдным. Я потер грудь, только теперь почувствовал боль. Пуля сломала ребро. Защита не позволила меня продырявить, но не избавила от всех последствий выстрела. И это только одно попадание. А если бы попали из десятка или сотни стволов? Я почесал кончик носа. Против длинного пулемета кожа дракона точно не годилась. Уж лучше теперь синеву на коже от алмазной брони, чем сращивать кости. «Дерево, а ты предсказуемо», — сказал я. Забрал у хранительницы посох. Один такой уже лежал на полу в моем эльфийском доме. Полезная вещица, в будущем могут и пригодиться. Я подумал, что пора найти место, где буду их складывать. В моем недостроенном жилище тесно и без оружия змеи их. Для склада там места пока маловато. Снял наложенное на верховную жрицу плетение. «Подозревал, что ты решишься на новую попытку меня грохнуть», — сказал я. «Но не думал, что так скоро. Глупый поступок, конечно, но вполне в твоем стиле, дерево. Не ожидал только, что ты выберешь такой способ». Хранительница пошевелилась, поднялась на ноги. Спокойная, похожая на человекоподобную куклу. По сути, она ею и была. От человека в ней осталась лишь бездушная оболочка. Хотя, если вспомнить, что служанки богини получили в боярских кварталах отпор, и что они все еще не грабят твой храм, сколько тебе удалось отобрать у них этих стреляющих штук дерева? Ведь я правильно понимаю, змеихи пытались штурмовать твой квадрат, а ты приголубила их магией. Скольких они здесь оставили? Мне сказали, что больше двух десятков. Похоже, у тебя скопился неплохой арсенал. Ведь ты же не позволила им лишить тебя трофеев. «Зачем ты снова вернулась, Кира Силаева?» – спросила хранительница. «Только не говори, что ты не ожидала этого», – сказал я. «Иначе твоя марионетка не дежурила бы здесь с оружием в руках. Надеюсь, дерево, ты не расстроилась из-за того, что не сумела проделать во мне дыру. Скажу тебе по секрету, продырявить меня непросто». Посмотрел хранительница в глаза, увидел в них свое отражение, пригладил взъерошенные волосы. Скривился. Движения вновь отозвались болью в груди. Добавил. «А вот разозлить можно». «Что тебе нужно, Кира Силаева? Ты опять нарушила наш договор и отвлекаешь меня от размышлений». Голос верховной жрицы звучал подобно мерному шелесту листвы. Спокойно, монотонно, никаких эмоций на бледном лице маски. О том, что жрица пыталась меня убить, напоминали только посох-пулемет в моей руке и сломанное ребро. «Я выполнил свою часть договора, дерево», — сказал я. «Уехал из столицы, из острова, все как и обещал, но не обещал, что не вернусь. И вот я здесь, я вернулся, явился сюда, чтобы напомнить, дерево, что это твой остров. Ведь ты так его называла. Или я тогда ослышался?» «Ты не ослышалась, Кира Силаева», — сказала хранительница. «И это замечательно. Мне только непонятно, дерево, почему ты все еще позволяешь врагам его топтать? Почему не уничтожишь их? Змеихи явились на твой остров, убили твоих стражей, уничтожили плоды твоей многолетней работы. А ты тут размышляешь о вечном? Не понимаю тебя. Ведь ты же метишь в боги, дерево». «Так ты мне говорила. Докажи свое могущество. Не мне, людям, что живут на острове. Перестань жевать сопли и грохни уже этих змеих». «Я не собираюсь никому и ничего доказывать, Кира Силаева. Тем более вам, глупым людишкам, потому что вы не в силах ничего увидеть дальше своего носа. Вы способны думать только о собственных мелких и ничего не значащих проблемах. Мечтаете набить животы, наполнить карманы бесполезным желтым металлом, вцепиться в глотку своим обидчикам. Ваши желания столь же ничтожны, как и коротки вашей жизни». Вы не в силах понять грандиозные замыслы таких, как я или змеиная богиня. Вам не дано проникнуться и прочувствовать все величие наших целей. Вы – безмозглые букашки. Приходится прилагать массу усилий, чтобы извлечь из вашего существования хоть какую-то пользу. «Ну, ты загнула дерево», – сказал я. «Слова-то какие используешь? Грандиозные, величие? Откуда только таких нахваталось? Но твои речи впечатляют. Да, чувствуется в тебе что-то божественное. Так и хочется грохнуться рядом с тобой на колени и биться в экстазе головой о землю, как перед идолом. Как говорит одна моя знакомая, правда-приправда, но отложу это на потом, ладно? Заклинание заглушило боль в ребрах. «Твои цели, дерево, мне понятны», — продолжил я. «Хочешь окружить себя живым щитом, прожить еще несколько тысяч лет? Не буду спрашивать, зачем тебе нужно столь скучных лет жизни, наверняка ты опять начнешь мне втирать о своем желании стать на одну ступень с богами. Это ладно. Но какие у тебя дела со змеихами? Почему ты их не убила? Я так понимаю, ты с ними даже о чем-то договорилась, иначе не отдало бы им детей своих погибших защитниц. На что ты обменяла, боярышень? Или змеихи тебя испугали?» «Им нечем было меня испугать», — сказала хранительница. Она произнесла эту фразу с прежним спокойствием, но я почувствовал, что мои слова достигли цели, дерево разозлилось. «Ты всего лишь глупый человек, Кира Силаева, не понимаешь, что происходит. Человечество вымирает, население Кардинии и всего остального мира с каждым годом уменьшается. Пройдет еще 1000 лет, и к тому времени я смогу остаться на этом острове в одиночестве, в окружении лишь бессловесных и неразумных тварей». «И некому будет восторгаться твоей мудростью», — сказал я. «Никто не сможет рубить под корень твоих сородичей, которые мешают полубогу думать. Зачем тогда отдала детей? 5-10 лет, и они смогли бы махать топорами не хуже, чем их родители». «Они были частью неудавшегося эксперимента», — сказала хранительница. «Бракованными изделиями, которые проще утилизировать, чем исправить. Их дар в точности повторял тот, которым владели их родительницы. А значит, никуда не годным. Схватка со служанками богини доказала это. Змеихи попытались проникнуть в мой квадрат, но даже чудо-оружие не помогло им справиться со мной. Все, кто без моего разрешения ступил на территорию квадрата, были уничтожены. Так почему ты ограничилась 2 десятками трупов? Почему не убила всех? Устроила бы смертельный дождь из боевых заклинаний по всей боярской части города». «Ты опять не услышала меня, Кира Силаева. Служанки змеиной богини не враги мне. Они не претендуют на мой остров. Их цель – спасти вас, людей, от вымирания. Проклятие богов сделало ваших мужчин хлипкими, нежизнеспособными. Сколько бы вы их ни прятали за высокими стенами, с каждым годом их становится меньше. А это значит, что вы вымираете. Недалек тот день, когда такие, как ты, Кира Силаева, не смогут продолжить свой род. Вам попросту не от кого будет зачать ребенка. Человечеству требуется обновление. Замена дурной крови. Этим и занимаются служанки богини. Они привезли к нам на остров своих мужчин, не таких, как ваши. Их мужчины не умирают, столкнувшись с женской энергией. Богиня дала им защиту. И эту же защиту они передадут своему потомству». «Вот значит, чем они занимаются в Аргоне. Спасают человечество?» «Да», — сказала хранительница. «Они вливают в население острова новую кровь, незамутненную божественным проклятием. Вслед за Аргоной придет черед Бригдата, а после — остальных городов Кардиния. Когда же жительницы острова получат метку змеиной богини, змеихи покинут Кардинию. Нет причины в это не верить. Они продолжат свою миссию на материке. Пройдет совсем немного времени, и обстановка на острове изменится. Мужчины и женщины смогут существовать бок о бок, как равные. Как было давным-давно, до пришествия в этот мир богов. Я понимаю, Кира Силаева, пока ты не способна в такое поверить. Но совсем скоро ты сможешь это увидеть собственными глазами». Я усмехнулся. «Какие правильные слова. Если бы я разговаривал с тобой впервые, подумал бы, что ты, дерево, действительно беспокоишься о судьбе человечества. Решил бы, что из тебя выйдет вполне приличное божество. Деревянное, но полезное. Твои слова наверняка бы понравились. К тому же большому ученому совету Бергония. Но не впечатлили бы мою слугу». Прикоснулся к кончику носа, тут же отдернул руку. «Я понимаю. Почему ты не расстроила гибель боярынь?» «Таков уж удел воительниц», — сказал я. «Но назвать детей браком жительницы Бригдата тебя не поймут». «Скоро детей на острове станет много», — сказала хранительница. «Очень много. Мне будет из кого выбирать новых стражей. К тому времени я создам новый дар, способный справиться даже с оружием змеих. У меня уже есть мысли, как можно изменить доспех духа. Моим новым стражам не будет в этом мире равных. А эти детеныши, они сослужили свою службу. Благодаря им мне теперь известны секреты оружия служанок богини. Змеихи сами меня им обучили. Мы совершили обмен. Осталось дело за малым. Серия экспериментов и все возможности стреляющих палок будут мне известны. Останется лишь учесть их в моих расчетах. Не проще ли вырастить милорновую рощу? Убрать все эти стены и дома магией, подстегнуть рост сородичей? Тогда ты не останешься на острове в одиночестве, даже если люди вымрут. И у тебя не будет необходимости беспокоиться о безопасности. Деревья-стражи отгонят от рощи любых врагов. Я покачал головой. Ах да, совсем забыл. Сородичи помешают тебе думать и воображать себя божеством. Постучал палкой по выпирающему из земли корню Милорна. Но ты же не божество дерева и никогда им не станешь. Твои без того скромные возможности ограничены площадью первого квадрата. Я правильно говорю? Зря я к тебе пришел. Ты жалкое подобие божества лишь на этом крохотном клочке острова. Вся остальная территория острова тебе не подвластна, иначе бы ты не рассуждала о спасении мира, убила бы всех змеих и отобрала у них оружие. Это был бы поступок как раз в твоем стиле. И все эти красивые рассуждения не более чем способ скрыть от других твою слабость. «Ты не понимаешь, они нам не враги и принесли на остров не смерть, а спасение». «Я все прекрасно понимаю, дерево», — сказал я. «Мы с тобой живем не первую сотню лет и давно разобрались, что к чему. Мне ли тебе объяснять, что никто не может быть только хорошим или плохим, однозначно правым или виноватым? Но любое событие бывают разные точки зрения. Для кого-то твои змеихи – спасительницы человечества, а для кого-то – кровожадные убийцы». Но мы-то с тобой понимаем, что зачастую важна лишь точка зрения самого сильного. Именно он обычно решает, кто прав, а кто виноват. Потрогал место, куда угодила пуля. Ребра уже не болели. Сказал. Я бы и вовсе не обратил внимания на змеях, если бы меня не попросили это сделать. Я согласен с тобой, дерево. Они затеяли нужное для человечества дело. Будем считать, что служанкам богини просто не повезло. Такое случается. Они знали, на что шли. Постараюсь сделать так, чтобы их усилия не оказались напрасными. Теперь это и мой мир тоже. Что ж, дерево, зря я к тебе пришел. Признаюсь честно, хотел прикончить служанок богини твоими руками, пожертвовать тебе всю славу освободителя. «Что ты собираешься сделать, Кира Силаева?» – спросила хранительница. «То, что должен», – сказал я. «То, что пообещал».